На этом я заканчиваю доклад. Закрыв планшет, подвел итог Бен Остин, начальник службы тыла, организованного 6 дней назад флота Норда. Да-да, я вышел из тени и помог формировать флот, так что присутствующие на заседании старейшины были счастливы и горды. Ведь фактически они способствовали освобождению Норда. А тот был освобожден. Реально освобожден. Сейчас, конечно, на планете шли чистки, но и те подходили к концу. Как я дал 7 дней назад сигнал, что все бандитские суда у меня под контролем, так сопротивление и ударило, уничтожая подручных бандитов на планете. К тому времени нордцы вскрыли один склад территориальной обороны, и у них была бронетехника, вооружение и защита. 4 полнокровных пехотных батальона сформировали, благо сержантов и офицеров для этого хватило. Впритык, но хватило. Честно говоря, я был счастлив, так как Норд освобожден, и я выполнил основную часть своей работы. Была еще договоренность о ремонте судов для вступления в строй флота Норда, но это уже дело другое. Не самому ремонтировать, а обучить людей, дальше они уже сами. 7 дней назад к Норду вышел большой транспорт, который мы так ждали. Именно в его трюмах находились разобранные и законсервированные блоки модулей необходимого нам завода. То есть приманка сработала. Прибывший на отдых и пополнение горючего экипаж повелся на нашу игру. И судно было захвачено без особых повреждений, а на следующий день я дал сигнал сопротивлению. Само судно мы отогнали в сторону и организовали его оборону, ясно показывая, что это наш трофей, и никого мы на его борт не пустим. Светляк выведен из обломков, где был скрыт, и в автоматическом режиме принял охрану транспорта на себя. Кстати, транспорт назывался «Манг» и был переименован Лидией в «Лебедя». Походил он чем-то на эту прекрасную птицу. После сигнала сопротивление мгновенно нанесло удар по главным конторам оккупационной администрации и по их вооруженным силам, после чего стали гонять выживших. Ну, а я стал помогать возрождаться флоту Норда. В принципе, помогать там особо было и нечего, так как передавать было некому. Они все еще учились. Лишь 4 дня назад 3 капитанов сдали нормативы и получили метки пилотов средних кораблей на свои нейросети, приняв под командование 2 восстановленных мной до приличного уровня крейсера и полуразобранный носитель с рабочими летными палубами и москитным флотом. Сейчас шло формирование команд. Так что, кроме нашего светляка, боевых единиц, готовых к возможным схваткам, у Норда пока не было. Про малые не говорю, их максимум на патрулирование послать можно. Сегодня как раз старейшины смогли собраться и вот принимали доклады офицеров, а я сидел в сторонке как наблюдатель. Освободить я их освободил, теперь пусть сами руководят по мере сил. Мое дело теперь маленькое. Продолжать устанавливать нейросети, пока у местных не появится свой врач. А установка шла непрерывно. Добровольцы перли с планеты потоком, заполняя трофейные суда и осваиваясь на них. Да еще я руководил ремонтами, пока местный инженер сам не возьмется за работу. Но и он тоже учился, так как уже 30 техников получили необходимые знания и метки. Я направил их в единственный ремонтный док у этой группировки бандитов, который, естественно, после захвата вошел в состав новообразованного флота Норда. Док был средним, висел он неподалеку от топливных терминалов, и сейчас там работало 16 техников. Остальные были распределены по кораблям в должности главных корабельных техников. Теперь на их плечи легла вся тяжесть ремонта, поддержания жизни всех систем и их восстановления. Ничего, подучатся следующие партии, будет им помощь. А то вон пилоты для истребителей уже есть, а техников на летную палубу не имелось. Честно говоря, я не понимал, зачем меня вызвали на это совещание. Назначенный командующий флотом и обороны был тут, другие офицеры и старейшины тоже. Уже была разработана и согласована программа по восстановлению судов, их ремонту, комплектованию экипажей и по созданию обороны. Большая часть из присутствующих пока нейросети еще не получила. Руководили, используя свой опыт. Но делали они это неплохо. У меня, вон, установка сетей встала. 12 очередных норцев ждут. А тут вызвали на линкор. К чему? Для чего, выяснить я так и не смог, предположив, разве что, чтобы посмотрел, как они сами со всем справляются. Так я не расстроился, обрадовался только. По окончании совещания я покинул зал на борту флагмана, а потом и сам флагман, лично управляя челноком, чтобы добраться до терминала. Я пока там обустроился. А вот Лидия с девчатами проживала на Светляке, но большую часть времени проводила на Лебеде, занимаясь его ремонтом и техническим обслуживанием, которое прежней командой практически не проводилось. Медсекция Светлячка больше нами для операций не использовалась, и там вот уже 2 недели, как чужих на борту не было, кроме моих невест. Теперь у норцев свой флот и медицина, нечего им делать на борту наших кораблей. Добавлю разве еще вот что. Когда у меня появилось свободное время, я, наконец, прошел процедуру снятия памяти и создал несколько сотен баз знаний. Так что теперь проблема с этим была решена. И норцы получали не низкоуровневые базы, а вполне серьезные, 5-го и 6-го. Проблема была только с кристаллами, куда эти базы закачивались. У нас их просто не было в наличии. Имелось 2 десятка болванок, ну и все. Эту проблему я решил просто, так как сейчас не времена содружества, то есть не было необходимости в защите от копирования. Да-да, я просто сбросил базы на планшеты медиков, а на меня уже работало 12 прошедших сертификацию специалистов, и те через капсулы заливали базы прямо в память сетей норцев. Вот и все. Если кто думает, что все норцы, которые получили сети, сейчас работают как проклятые, то ошибается. Активно работала малая часть, только те, что прошли сертификацию. Да и то они старались поднять знания выше, выйти на новый уровень профессионализма. Но остальные учились в капсулах и учились серьезно. Правда, это продлится недолго. Через неделю, по моим прикидкам, подойдут к концу медкартриджи, и все, медсекции встанут. Конечно, уже сделали и так немногочисленные запасы для экстренных случаев, но и их надолго не хватит. То есть требовалось пополнение. Вот тут вперед вышел я. У меня была рабочая фабрика по производству медкартриджей и других медицинских препаратов. Со мной был заключен договор на свободную продажу препаратов и картриджей норцам, так что они смогут приобретать у нас в империи медицинское оборудование и препараты, пищевые синтезаторы и картриджи к ним, корабельные блоки и другие запчасти, то есть все, что им так необходимо. У них не было других поставщиков, кроме империи, представителем которой я выступал. Если только как бандиты разграблять то, что еще было не разграблено до них. Как вы понимаете, это не панацея, И тут нужны постоянные качественные поставки, так что мое предложение пришлось в тему. Договор на сотрудничество был нами подписан вчера, о чем я забыл сообщить Лидии. В принципе, она о моих намерениях знала, просто нужно было уведомить ее об этом и, возможно, огорчить. Я собирался отправить ее с девчатами обратно на Декан, чтобы там начала запускать фабрики. Пока сама. А потом мы наберем и обучим аборигенов с планеты. Те уже созрели для подданства, сами просили, так что пора. А причина такой спешки была в том, что норцам уже все это было остро необходимо, и командующий флотом отдал приказ готовить 2 транспорта, чтобы отправить их к нам на Декан за первыми поставками. Трюмы этих транспортов мы заполним из своих запасов. Мы ведь запускали фабрики и заводы, делали пробные выпуски продукции, так что закрыть бреши есть чем. А вот дальше нужен персонал, торговые представители, дипломаты и остальные. Мне нужно было государство, которого пока нет. Создавать мне его придется снова с нуля, на грани фола. Ничего, не в первый раз, справлюсь. Но сестру, чтобы она встретила эти 2 транспорта, которые собираются пустить в сопровождении 1 крейсера, нужно отправить заранее. Ей нужно будет подготовиться к их прибытию, к тому же на ней и переговоры, и разгрузка. Пока стоит вопрос насчет оплаты, но не критический. Первая партия идет в кредит, о чем уже были предварительные договоренности. Я собирался ввести денежную единицу империи, и называться она будет рубль. Но это все в планах. Оборудование, чтобы печатать деньги, а денежные операции первое время планируется проводить через наличность, у меня пока не было. Промышленные синтезаторы для этого не особо годились. Банковское оборудование требовалось. Вот такие дела творились в системе за этот месяц. Но я был доволен. Все, что мы планировали, было сделано, и можно думать, что делать дальше. Ах, да, всех немногочисленных пленных и наследницу я передал старейшинам. Пленных казнили, но это и понятно. А вот наследницу оставили для торгов с бандитами. То есть, фактически, заложница. Но это их дело, не мое. Мутят они там что-то, постоянно жердяйку допрашивают. Прибыв на терминал, я направился в медсекцию. Местные скины были переданы флотским, отчего я их уже не контролировал, хоть и оставил себе тайную лазейку. Поэтому приходилось работать в медсекции лично, по дальности работы сети. Узнав, как в боксах дела, я положил на операции по установкам следующую партию из 12 человек. Все, как на подбор, с пилотским минимумом. И ставились им пилотские нейросети из последних запасов. Я вернулся в шлюзовую. До окончания операции 2,5 часа. Успею смотаться на Лебедь, где сейчас работала Лидия, и пообщаться с ней. У планеты и в системе заметно прибавилось движение, в основном малых судов. Топливо было привозное, и хотя терминал полон, его сразу начали экономить. Именно поэтому летали в основном челноки и боты, а патрулированием границ системы занимались 4 малых боевых корабля, 3 корвета и фрегат. Их было больше, но разобрав их, удалось нормально собрать только вот эти 4 единицы, доведя, ну если не до совершенства, то до очень приличных стандартов качества, точно. В каждом было по 3-4 членов команды, поэтому сформировать их труда не составило. Тем более общая численность пилотов малых кораблей, имеющих метки, перевалила за 50 человек. Даже авиакрыло на носителе начали создавать. В общем, стремительными шагами норцы создавали оборону. пока у них вокруг были неподвижные огневые точки из трофейных судов бандитов, до которых еще не дошли руки для ремонта. Поэтому планета практически была прикрыта. А так всего им не хватало, даже людей. Размышляя об этом, я осторожно подвел челнок к шлюзовой тяжелого транспорта и совершил стыковку. Руководил мной один из четырех корабельных эскинов «Лебедя», причем отвечающий за груз и систему жизнеобеспечения. Остальные были отключены. Сейчас Лидия вскрыла рубку и ремонтировала ее, возвращая в первоначальный вид. Рубка, когда мы захватили транспорт, действительно пугала своим видом. Причем в бою она не пострадала. Ну, как и с другими судами бандитов, с ней провели модернизацию, чтобы взять под контроль оборудование и скины. Зачастую запитывая оборудование напрямую. Поэтому тут полно велось по полу кабелей, они свисали с потолка и торчали в нишах стен. Вот Лидия, проведя обслуживание двигателем и реактором, где тестируя, а где мелко ремонтируя, засучила рукава и взялась за рубку. Ей, как и мне, не нравилось, что с той сделали. У бандитов не было меток специальностей, и управляли они судом практически на ручном управлении, так как эскины не давали им пилотировать судно по-другому. Именно поэтому им и пришлось пойти на эти многочисленные хитрости. Пройдя шлюзование, я вышел в холл. Тут еще велись работы, были сняты часть настенных и потолочных панелей, и свисали шланги и кабели, да бегали технические дроиды со светлячка. Пройдя к лифту, тот не работал, я поднялся по лестнице на третий этаж и дошел до рубки. Лидия была там. Она лично перебирала косу тонких проводков, что-то бормоча себе под нос. А рядом суетились три технических паучка, снимая часть оборудования со станин. «Привет! Я смотрю, ты развернулась вовсю!» Обернувшись, сестричка улыбнулась и кивнула, отчего длинная челка упала ей на глаза. «Работы тут!» — протянула она. «Когда сможешь быстро подготовить лебедь к полету?» — прямо спросил я ее. Сестричка удивленно посмотрела на меня, встала с колен, задумчиво осмотрелась, после чего только ответила. «Да, в принципе, судно к вылету готово. Ничего важного я не снимала. Но если дашь мне пару дней, то я хоть до нормы тут все доведу. Бандиты, похоже, нашли такой же транспорт и все с него сняли, даже и скины. Так что запчастей хватает. К стандарту судно я не доведу». Работы много, но оно еще лет 10 после меня нормально полетает. А что случилось? Договорился, как и рассчитывал. Только вот норцы сразу конвой с транспортами формировать начали. Вылетать тот примерно через 8 дней. Тебе нужно их обогнать, прибыть раньше и подготовиться. Вот список остро необходимого им. Сестренка замерла, получив на сеть файл, и начала его просматривать. «Все это есть у нас на складах? Опустошим их, конечно, но выдать все можно», — определилась она. «Вот именно, но подготовиться тоже нужно». «Но если я вылечу в один день с ними, то все равно прилечу раньше, дня на 3. Точно не скажу, пока не знаю полетные характеристики лебедя». «Да, тут еще вот какое дело. Нужно добраться до декана до того, как оттуда уйдет эскадра зарийских норцев. Нужно снять с их бортов наших парней и девчат». «А они когда вылетают?» «Через 11 дней». «Ну, если вылететь сегодня, то успею», — прикинула Лидия. «А ремонт я и в полете закончу». «Хорошо, что я все-таки выучилась на пилота тяжелого корабля. Мы тут единственные, кто имеет такую метку на сети». «Это точно. Норсы активно учатся, но смогут управлять такими кораблями не скоро, хотя их у них уже 8. 2 боевых, остальные транспорты». «К нам такие полетят?» Средние, конечно. Для тяжелых у них пока пилотов нет. Всего 3 пилота на средние суда, и все летят к нам. Правда, через пару дней еще двое подучатся, так что бреши закроют, но все равно им тут всего не хватает. Ты тут один справишься? Ты во мне сомневаешься? Нет, но беспокоюсь. Пойдем в кают-компанию. Я там прибралась уже и навела порядок. Можно отдохнуть. Мы прошли от рубки по коридору чуть дальше и вошли в третью дверь слева, что открылось перед нами. Сестричка набрала на пищевом синтезаторе заказ, легкий закусок и соку, после чего понесла поднос к столику, за которым я сидел. И, сделав глоток, Лидия спросила: «Тебе тут что оставить? Светлячок или своего зоркого захочешь?» «Последний, естественно». — Плохо. Твой крейсер и на внешней подвеске можно тащить, а моего крепыша не получится. Пузырь и гиперпривода не даст. Придется трюм трамбовать. — Место там есть? — Ну, сам же все инспектировал. Забыл? Сестра посмотрела на меня удивленно. — Место есть. Просто перекладывать все нужно. Складировать, чтобы освободить. Там 3 больших погрузчика. Позже займусь. Работаю на 2 часа, ну а потом можно и лететь. «Займись и сразу вылетай», — кивнул я и замер, отложив вилку, после чего поморщился и пробормотал: «Вот я идиот». «Ты о чем?» «Да о 6-м послании, где пароль и имя моей 4-й жены. Я-то думал, это наследница из бандитского клана, а это развод». «С кем разводишься?» Все не понимала сестра. Я имею в виду, липа это была. Обманули меня. Это получается, ты обманул сам себя? Получается именно так. Продолжая ругать себя, только мысленно, ответил я. Зная тебя, скажу, что это вполне возможно. Сейчас посмотрим, прав я или нет. Кристалл я всегда носил с собой, во избежание, поэтому, достав из чехла свой планшет, вставил его в приемник и запустил активацию. Как только появилось меню пароля, сказал: «Абракадабра». Сработало. Пароль был принят, но, к моему удивлению, высветилось меню на русском следующего пароля, только уже с подсказкой. «Кто сидит сейчас напротив тебя?» Прочитал я и, посмотрев на жутко любопытную Лидию, ответно написал. Тут был письменный пароль «Лидия». «Как ты догадался, что пароль может быть этим?» «Ну, я же его создавал. Не мог сейчас написать что угодно, о чем тот молодой я из прошлого прекрасно знал. А про жену, я так думаю, и сказал, ну, чтобы потянуть время. Сейчас узнаем, почему». Пока я активировал запись, Лидия перебралась ко мне с тарелкой салата в руках и стаканом сока, и, прижавшись к боку, тоже стала смотреть на экран планшета. Вот только, в отличие от меня, она ничего не понимала. Запись также была на русском. «Привет, мой догадливый я из будущего. Все ты правильно понял и сделал, вот только к одному озарению не пришел. Придется подтолкнуть тебя. Кстати, сестричка, привет. Прекрасно выглядишь». Помахала рукой моя молодая копия, поздоровавшись с Лидией уже на общем. «Привет», — ответила сестренка и тоже помахала ему правой рукой. «Вернемся к нашему разговору. Думаю, для тебя это будет ударом. Никакого артефакта древних пророк не существует. Это абстракция, вымысел. Задача этого артефакта древних, а он действительно из тех времен, направить тебя по тому пути, по которому мы хотим. Потом и ты поймешь, к чему я, и присоединишься ко мне. Поэтому я сразу и сказал «мы». Понятно, что ты в недоумении и гневе, для чего все это было надо. Повторю, чтобы ты пошел по тому пути, который нам нужен, чтобы ты оказался в нужное время в нужном месте. И ты сейчас именно там. Через 2 недели я сообщу точную дату чуть позже. Ты должен будешь сделать одно дело, которое изменит жизнь тех осколков былого величия Содружества, что сейчас существует в лучшую сторону. На тебе будет отдельная миссия, которую можешь совершить только ты. Однако это тоже оставим на потом, потому как я знаю, что ты сейчас на эмоциях и просто не сможешь правильно воспринять то, что я тебе сообщу. Вернемся к тому артефакту, который поначалу ввел в заблуждение меня и до сих пор держит в нем тебя. Тогда то, что происходило с тем, что я чувствовал, когда проглотил кулон Кэрри, я тебе не все рассказал, только самое начало. Запись всего того, что происходило тут. Твою запись с твоей нейросети. Ты не ослышался, все именно так и было. Про Антона Кремнева я тебе говорил. Так вот, скажу прямо, когда он модернизировал этот прибор и заносил туда записи с твоей нейросети, 4,5 века назад, ты стоял рядом и помогал ему. «Машина времени?» — прохрипел я в изумлении. Слушал я с огромным вниманием и сосредоточенностью. Похоже, мне открывают реальную суть вещей, что со мной происходили за эти дни. В последнее время мне казалось, что мною играют как марионеткой, а сейчас прямо говорили, что это так и есть. Только Лидия, поскучав, ушла работать. Она все равно ничего не понимала, но взяла с меня обещание обязательно рассказать о беседе. «Да, именно машина времени, как ты сейчас сказал. Ну, прибор времени. Я не знаю, как правильно это называться. В записи последнее сказано. В общем, кулон оказался обычным передающим устройством, настроенным на наше ДНК. Полное совпадение показателей. Я не знаю, кому его подарили, чтобы с тех времен он оказался именно у Кэрри. Она, говорит, от бабушки по наследству получила, но не думаю, что это сложно. Данные ее родичи я тебе тоже сообщу. Так вот, о приборе. Посмотрев запись всей твоей жизни, ты же делаешь отрывочные записи самых важных моментов, я понял, что потом уже реально пошла. Представляешь, я увидел себя самого, но на 160 лет старше. Он объяснил мне, что я должен делать и как повлиять на тебя, чтобы ты меня слушал. Записей, кроме этого, он никаких не оставил, так что я тебе передам, что именно он рассказал. Сегодня Лидия должна отправиться на Декан, как ты и планировал. Но заберет она не только Светлячок, но и Зоркова. Он тебе тут не понадобится. Следующие 2 недели живи и работай, как и прежде. Поставь метки 2 врачам, что скоро закончат обучение. Инженера не дождешься, да к тому моменту зарийские прибудут. Так вот, по координатам, которые я тебе скину, висит остов полуразобранного катера. У него в силовом наборе, там краской помечено, находится хрустальная палочка с навершием. Это артефакт древних. Тот, что старший из нас, очень продвинулся в изучении артефактов древних. Он его настроил на максимально возможное перемещение назад, на 600 лет. Ты попадешь в довоенное содружество и проживешь интересную жизнь. Менять историю не надо, пауки все равно нападут, и наша модель истории — это еще самое хорошее, что могло произойти. Так вот, договоришься с нордцами, они тебя подкинут до нужной системы, возьмешь свой челнок. Это максимальная масса, с которой ты можешь переместиться, а без судна нельзя. Не будешь же в скафандре бултыхаться. Что дальше делать, разберешься. Тот старший это как-то обтекаемо коснулся, только сказал, что нам там понравится. Найдешь Антона и пообщаешься с ним. Расскажешь про будущее. Дальше работайте вместе. Он поможет подготовить людей и все, что нужно для возрождения содружества. А как же сестры, бабушка? Несколько растерянно сказал я. Да понятно, что ты о наших беспокоишься, но делать этого не стоит. В тот момент, когда ты отправишься в прошлое, ты вернешься к ним. Тот ты, который прожил в прошлом почти 200 лет, который прошел полный цикл омоложения и вернулся сюда, в будущее, в стазис-камере с остальными 80 тысячами специалистов. Думаешь, почему я так прыгал, уговаривая норцев отправиться на секретную базу? Нас спасал. Именно он... Старшой со своим опытом, знаниями и, главное, обеспечением и начнет возрождение не только империи, но и содружества. Но признайся, тебе это не потянуть. Да и не так уж и интересно. Просто ты почувствовал долг перед людьми. Ах да, еще забыл добавить, там в катере, помимо средства перемещения, еще есть 3 кристалла, хранилищ информации. Тоже древних, естественно. Ты не сможешь их открыть и прочитать сообщения, пока не станешь экспертом в артефактах. Как ты понимаешь, у тебя достаточно времени на это. На них инструкции, что и как делать дальше. Ну, все, средний. Сейчас сообщу координаты и те сведения, что остались, и пойду на заклание. Мне через 20 минут память стирать будут». Покедова. Прослушав запись с координатами, записав их в память сети и зашифровав сложным паролем, я отключил планшет и откинулся на спинку дивана в некоторой растерянности. Вот как вот это все воспринимать? Круговерть махинации и обмана так вскружила мне голову, что я пребывал в некоторой растерянности. Но одно знал точно. Знал, чем купить себя, и меня этим купили. Откажусь ли я побывать в прошлом, если все тылы мне прикрыли? Да ни за что!